Глава 107. Я тебе верю. Дни побежали за днями. Зоя с Ярославом занимались двором, садом и огородом, убирали все лишнее, планировали, где поставить теплицу и оборудовать небольшую площадку для ребятни. Мама периодически звонила узнать, как там поживает Зоя с внуками, иногда делилась своими мыслями насчет переезда. В гости она больше не просилась, видно, была очень занята. Виктору все же перепало с барского плеча немного тарелок, кастрюль и домашнего текстиля. Юля и Яша готовились к свадьбе. Вернее, рулила всем Светлана, старшей сестре было не до этого. Она только соглашалась или, наоборот, отказывалась от затей младшенькой. «Интересно, а они будут приглашать родителей на свадьбу?» — задумчиво спросила Зоя. «Скорее всего, нет, но это я так думаю», — ответил Ярослав. «А там посмотрим». «А вдруг они приедут? Скандалище же будет». «Надеюсь, что их никто не пригласит и никто им о свадьбе не сообщит», — вздохнул Ярик. «Ты как себя чувствуешь?» «Отлично», — удивилась Зоя. «Голова не болит? Живот?» «Нет, все нормально. Почему ты спрашиваешь?» «Тогда у меня есть для тебя сюрприз», — сказал он. «С утра пораньше? Тебе на работу не надо разве?» «Надо, но чуть попозже. Идем», — сказал Ярослав и взял ее за руку. На улице пахло весной, снег растаял, вылезли первые зеленые травинки, грязь подсохла. Они вышли за ворота, подошли к авто, и Зоя обалдела. Весь салон автомобиля был забит шариками. «Откроешь?» — предложил Ярик. Она открыла дверь, и сразу из салона выплыл один из шариков. Зоя поймала его. На нем было написано «Выходи за меня замуж». «Что скажешь?» «Так я вроде тебе уже на этот вопрос ответила», — улыбнулась она, рассматривая шарики в автомобиле. «На каждом была разная надпись. Стань моей женой, я тебя люблю, ты моя принцесса, ты самая лучшая» и так далее. «Тогда поехали?» — распахнул он вторую дверь в машине. Шарики, толкаясь, устремились вверх. Зоя бегала, ловила их, смеялась, ругалась на Ярослава, что он выпустил такую красоту. Им удалось поймать почти все шарики. Они отнесли их домой и оставили в гостиной. Зоя переоделась, взяла сумочку с документами, и они с Ярославом поехали подавать заявление. «Я отключил телефон», — улыбнулся он, — «чтобы нам никто не помешал». «Свой отключить не смогу, мало ли, вдруг из школы позвонят или из сада», — вздохнула она. «Я и не требую». В этот раз до ЗАГСа добрались без приключений. «Ты как хочешь, чтобы нас расписывали в торжественной обстановке или просто?» «Хочу в торжественной, и чтобы с оркестром», — улыбнулась Зоя. «Я первую свою свадьбу толком не помню. Так переволновалась, да и пара глотков шампанского быстро в голову вдарили». «А я помню, как сильно нервничал. Мне Дина все нервы вытрепала накануне. А еще я боялся, что она опять сбежит. Да ну их, всех этих бывших, нашли тоже, что вспоминать в такой день», — махнул рукой Ярослав. «Вот точно, только настроение себе портить», — согласилась Зоя. Посидели немного в очереди, зашли в кабинет. Милая женщина взяла у них паспорта, выдала бланки и предложила оплатить пошлину. «Вы там в коридорчике все заполните, а я пока у себя все ваши данные внесу. Вы уже дату выбрали?» — спросила она. «Мы бы хотели на конец августа». «Ну, в конце августа еще полно свободных дат и есть разное время». «Зоя, давай лучше на середину, чтобы потом уехать вместе с мальчишками на море или еще куда-нибудь», — предложил Ярослав. «Хорошо. Вам пятницу, субботу, среду?» — спросила сотрудница. «В субботу. Вот смотрите, есть 9-е и 16-е». «16-е», — одновременно сказали Ярослав с Зоей, — «в 11». «Вот и хорошо, вот и ладненько. Люблю, когда у меня молодожены не спорят друг с другом и не ссорятся. Значит, жить вместе будут долго», — улыбнулась она, оформляя документы. Они вышли в коридор и уселись писать заявление, тихонько переговаривались и смеялись. Оплатили через приложение госпошлину и в кассе деньгами за дополнительные услуги. Вернулись в кабинет и отдали бумаги. «Не опаздывайте», — улыбнулась сотрудница, отдавая им документы. «Постараемся», — кивнула Зоя. «Всего вам доброго и вам». На улице Ярослав с Зоей посмотрели друг на друга. «Отметим?» — спросил он. «Кофе с пирожным в кафе сейчас или торт с шампанским вечером?» «Давай торт с шампанским вечером». «Хорошо, тогда поехали в кафе», — рассмеялся Ярик. «А вечером выпьем шампанского и торт с ребятнёй поедим». Так и сделали. Возвращались в хорошем расположении духа домой. «Как будем праздновать роспись? Будем кого-то звать или все сделаем по-тихому?» — спросил он. «Не знаю», — пожала Зоя плечами. «Ты сам как хочешь». «Отпраздновать, но попозже. Не устраивать из этого шоу с поцелуями на показ». «Я не против. Можно организовать фотосессию с мальчишками», — мечтательно сказала она. «Точно, так и сделаем». Вечером сели все вместе отпраздновать это событие. Зоя испекла курочку с картошкой, сделала салатик. Ярослав купил шампанское, торты, цветы. За столом болтали и обсуждали предстоящий праздник. У Зои затрезвонил телефон. Она взяла трубку, решив, что это звонит кто-то из родительского комитета. Номер был местный. «Зойка, гадина, верни деньги семейные», — заплетающимся языком сказал Олег. «Я все знаю, что вы с матерью сговорились. Это общие деньги, а не только ее. Верни, кому сказано. Я на тебя в суд подам». Зоя испуганно посмотрела на Ярослава. Он у нее забрал трубку. «Чего надо?» — грубо он спросил у звонившего. «Твоя жена захапала все наши деньги и не хочет возвращать», — промямлил Олег. «А ты, собственно, кто?» — поинтересовался Ярик. «Я твой тест. Ой, тесть», — еле выговорил он. «Как протрезвеешь, так и поговорим», — ответил будущий муж и положил трубку. Он отдал телефон Зое. «Что там за история с деньгами?» — поинтересовался Ярик. Зоя все ему рассказала. «Да, мама у тебя еще та аферистка. Вот кто тебе деньги давал, тому и будешь возвращать. А всяких Олегов шли лесом, и занеси его номер телефона в черный список». «Откуда он узнал про деньги?» — с испугом сказала Зоя. Она тут же принялась набирать мамин номер, предполагая, что случилось что-то непоправимое. «Зоя, ты чего так поздно звонишь?» — строго спросила мама. «Я уже отдыхаю». Зоя ей рассказала о звонке Олега. «Не обращай внимания, он просто пьян. Олег знал, что я откладываю, но не знал, сколько у меня было на счетах. Когда он у меня спросил про них, я ответила, что все потратила на еду и давала деньги детям на ремонты. Вот и все. Не переживай, все будет нормально. Кстати, уже пару раз приходили и смотрели квартиру. Может, и купят». «Хорошо бы», — кивнула Зоя. «Ну да. Хотя летом рынок так себе, по осени лучше спрос. Все, давай, Зойка, я устала. Пока», — ответила мама. «Пока». Зоя убрала телефон. «Ну что там?» — спросил Ярослав. Мама, жива и здорова, сказала, что Олег просто напился. «Отдай ей эти деньги, и пусть куда хочет, туда их и девает. Через неделю у них развод, тогда и заберет. А может, он упрется и не захочет с ней разводиться». «Потом решим», — ответила Зоя. «Надеюсь, все обойдется. Я тебя в обиду никому не дам», — сказал Ярик. «Сам обижать будешь?» — со смехом спросила она. «Нет, никогда и ни за что», — серьезно ответил он. «Я тебе верю», — поцеловала его Зоя.